Десятое. Конечно, утверждая, что Толкин в те годы ни над чем не работал, профессор Килби был не совсем прав. Именно тогда, 1965-1966 годы, был написан «Кузнец из Большого Вуттона», последнее законченное произведение, напечатанное при жизни Толкина. «Эта сказка возникла странным образом», — писал Хэмфри Карпентер. Американский издатель попросил Толкина в сентябре 1964 года дать ему предисловие к новому изданию сказки Джорджа Макдональда «Золотой ключ». Толкин в таких случаях обычно отказывался, но на этот раз без всякой видимой причины вдруг согласился. Он приступил к работе в конце января 1965 года. В тот период он пребывал в особенно мрачном настроении. К тому же он обнаружил, что книга Макдональда нравится ему гораздо меньше, чем раньше. Дурно написанная, бессвязная и вообще плохая, несмотря на то, что в ней есть несколько запоминающихся моментов. Надо заметить, что Толкин не разделял страстной любви, например, Льюиса к Джорджу Макдональду. Ему нравились книги про Кэрди, но большая часть творчества Макдональда была для него отравлена аллегорией и моралью. Однако, невзирая на всю свою нелюбовь к этой сказке, он усердно взялся за дело, как будто желал доказать самому себе, что он все еще способен работать как раньше и может закончить начатую работу. Пытаясь объяснить юным читателям, для которых предназначалось издание, смысл слова «волшебство», он начал предисловие так. «Волшебство обладает немалой силой. Даже плохому автору не дано его избежать. Видимо, он создает свою сказку из обрывков других сказок, более древних, или из того, что сам помнит лишь смутно, и эти полузабытые вещи могут оказаться слишком могущественными, чтобы он сумел их испортить или лишить очарования. И, возможно, кто-нибудь впервые встретится с ними в его глупой сказке и увидит в них отблеск волшебной страны и захочет отыскать что-то лучшее. Ну а чтобы это стало понятнее, расскажу небольшую историю. Жил-был повар, который однажды задумал испечь пирог для детского праздника. Он считал, что для такого пирога главное – быть очень сладким. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 380. Конец примечания. Толкин собирался изложить свой пример всего лишь в нескольких абзацах. Но история начала развиваться, и вскоре Толкин понял, что перешел все границы предисловия. В первом варианте толкиновская сказка так и называлась «Большой пирог». Но в конце концов Толкин выбрал для нее другое заглавие «Кузнец из Большого Вуттона». Кстати, предисловие к сказке Макдональда так и не было закончено. В мае 1965 года Толкин послал рукопись Рейнеру Анвину и вскоре получил от него ответ, обрадовавший его. «Я страшно рад, что кузнец вам понравился. Без вашей помощи я никак не мог определиться на его счет». Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 20 мая 1965 года. Письма. Письмо 270. Конец примечания. И это отнюдь не все. Одновременно с кузнецом из Большого Вуттона Толкин работал над корректурой книги «Сэр Гавейн, Перл и сэр Орфео» и над внесением изменений в текст «Властелина колец», вызванных конфликтом с Эйсбукс. Так что не всем словам Килби можно верить.